Кстати сказать, прожорливости дельфины не уступают акулам. Если верить одному копенгагенскому профессору, который будто бы вынул из желудка дельфина 13 морских свиней и 15 тюленей. Впрочем, ему попалась касатка, смелое, хищное и прожорливое животное, достигающее в длину более 24 футов. Дельфины из семейства зубатых китов насчитывают 10 родов, и рыбы, замеченные мной, принадлежали к длинноносым дельфинам, у которых сравнительно небольшая голова удлинена в виде клювообразного, резко отделенного от лба рыла. Длина тела, сверху черного, снизу бело-розового, в редких пятнышках достигала 3 метра. Назову также умбрицу, рыбу из семейства горбылей, отряда колючеперых. Некоторые авторы, скорее поэты, нежели натуралисты, утверждают, что эти рыбы наделены музыкальным органом и дают концерты не в пример лучше целого ансамбля певцов. Не смею спорить, но с сожалением замечу, что нам эти умбрицы не изволили петь серенады. Упомяну в заключении, что Консель классифицировал множество летающих рыб. Курьезно было наблюдать, с какой ловкостью за ними охотились дельфины. Как бы высоко ни взлетали рыбки, как бы длинна ни была траектория их полета, пусть даже над Наутилусом, всюду бедняжки попадали в разверстую пасть дельфина. Это были или летучки, или другие рыбы со светящимся ртом. Когда ночью, взлетев и очертив в воздухе светящуюся кривую, рыбки опять погружаются в воду, они напоминают падающие звезды. До 13 марта наше плавание не ознаменовалось чем-либо примечательным. Весь день 13 марта ушел на промеры глубины. Занятия эти вызывали во мне живой интерес. Мы прошли около 13 тысяч лье с момента нашего выхода в открытые моря Тихого океана. В данное время мы находились под 45 градусом 37 минутой южной широты и 37 градусом 53 минутой западной долготы. Именно в этих местах зонд, опущенный капитаном Герольда Денхэмом, на глубину 14 тысяч метров не достиг дна. Тут же лейтенант Паркер с американского фрегата «Конгресс» не мог достать морского дна даже на глубине 15 140 метров. Капитан Немо решил, опустившись на предельную глубину, установить точные промеры впадины, имевшейся в этой части Атлантического океана. Я приготовился записывать результаты испытания. Ставни в салоне открыли, и Наутилус стал готовиться к погружению на самое ложе Атлантического океана. Вероятно, никакой балласт не был бы способен увеличить вес судна настолько, чтобы оно могло погрузиться на такие большие глубины. Не говоря уже о том, что для возвращения на поверхность океана понадобилось бы тут же на самом дне выкачивать воду из резервуаров. Но для подобной операции при огромном внешнем давлении даже насосы Наутилуса при всей их мощности оказались бы бессильными. Капитан Немо решил погрузиться на дно океана, пользуясь отлогими диагоналями боковых плоскостей. Рулям глубины был придан наклон под углом в 45 градусов в отношении ватерлинии Наутилуса. Вертикальный грибной винт вращался с предельной скоростью, и его 4 лопасти сильными взмахами врезались в воду. Корпус Наутилуса вздрогнул, как натянутая струна, и начал плавно погружаться в воду. Мы с капитаном стояли в салоне и следили за быстрым движением стрелки манометра. Вскоре мы миновали среду обитания большинства рыб. Фауна меняется с увеличением глубины океана. Некоторые рыбы водятся только в поверхностных водах морей и рек, другие, менее многочисленные, обитают в самой толще вод. Именно тут мы попадаем в среду удивительных животных, как то гексанхи из отряда акуловых, вид акулы с шестью жаберными щелями, рыбы-телескопы с огромными глазами, покрытые панцирем, рыбы-кузовки с серыми брюшными и черными грудными плавниками, с нагрудником из бледно-розовых костяных пластинок. И, наконец, рыбы-долгохвосты, живущие на глубине 1200 метров, где давление равняется 120 атмосферам.